Глава 7. Агата дернула плечом, скользнув рассеянным взглядом по пышному кусту с бледно-розовыми цветами. Они мягко мерцали в полумраке, переливаясь белыми искорками, и выглядело растение волшебно и необычно. Мимо бесшумно пролетела большая темно-синяя бабочка с бархатистыми крыльями, окаймленными золотой полоской. «Я не очень люблю говорить о себе», — призналась Агата. «Предпочитаю больше слушать». «Вы давно в этом агентстве работаете?» Ричард все же решил расспросить ее, как поняла она с легкой досадой. «6 лет, сразу как закончила учиться». Агата подавила вздох и ответила. «Быть букой с принцем не хотелось, он ничем не заслужил такого обращения от нее». «А как вы вообще туда попали?» Они свернули на боковую дорожку между живой изгородью из кустов с глянцевыми жесткими листиками. «Семейная, можно сказать», — усмехнулась Агата. «Родители мои там же работали, и я с детства бредила приключениями в духе прочитанных книг, ну и потом пошла по их стопам». «Вы очень увлечены своим делом, леди, я вижу». Она поймала косой взгляд Ричарда. «Поэтому у вас не хватает времени на остальную жизнь». Вопрос прозвучал неожиданно и, по мнению Агаты, слишком уж прямолинейно. И вообще, куда свернул разговор, ей не очень понравилось. На личные темы она беседовала только с Оливией, уж никак не с малознакомым симпатичным мужчиной. Хотя, возможно, и стоит сейчас все прояснить до конца, тем более между ними только деловые отношения. «Может быть», — спокойно ответила Агата и кивнула. «Я один из лучших агентов, и да, меня часто вызывают на задание». Не без гордости добавила она и снова улыбнулась. «Бывали осечки», — поинтересовался Ричард, но Смирновой на несколько мгновений показалось, что вопрос прозвучал как-то без особого интереса с его стороны, только чтобы поддержать разговор. «Ни одной», — тем не менее ответила Агата, отмахнувшись от нелепых предположений. «Вы очень любите свою работу?» От этого вопроса у Смирновой по спине пробежали мурашки, но переспросить, к чему эти расспросы, она не успела. Ричард остановился и взял ее ладони в свои, заглянул в лицо, и Агата насторожилась и забеспокоилась еще больше. Сердце забилось чуть быстрее, дыхание участилось, а в груди стало гулко и пусто. Принц заговорил. «Простите за, возможно, бестактные расспросы, но тому есть причина». Голос Ричарда звучал проникновенно, и Агата занервничала сильнее. Волнение смешалось с тревогой, щекотавшей мягкой кисточкой изнутри. «И хочу извиниться за то, что был недостаточно откровенен с вами, леди. Дело в том, что вы мне снились в лесу сновидений. Вы же читали про него, знаете, что это за лес?» Его взгляд стал вопросительным. «Да», — осторожно ответила Агата. Внутри словно тоненько зазвенела туго натянутая струна. «Вы уверены, что именно меня видели?» — нахмурилась она, не торопясь радоваться. «Вы просили научить вас управлять летуном, и я видел, как входил в портал с визиткой вашего агентства», сообщил довольно Ричард и чуть сжал ее руки. «И вы мне нравитесь, Агата». Смирнова на несколько мгновений растерялась, пытаясь унять сумбур в мыслях, и неожиданно даже для себя выпалила. «А как же графиня?» Принц поджал губы, в его зеленых глазах мелькнуло недовольное выражение. «А что она?» – пренебрежительно хмыкнул Ричард. «Леди Дасанно должна волновать вас меньше всего, Агата». Он снова улыбнулся, тепло вернулось в его голос. «Я разберусь с этим вопросом сам». Девушка прерывисто вздохнула, высвободила руки и прошлась перед Ричардом. «Так что с вашим сном?» – покосилась на Ричарда. «Вы меня видели, хорошо, и к чему это?» «Вы моя настоящая невеста, Агата», – огорошил он новостью и шагнул к замершей Смирновой. На нее же, как ушат, холодной воды опрокинули, и девушка невольно сделала шаг назад, во все глаза глядя на принца. Нервно рассмеялась, мотнула головой. «Что за бред? В договоре никаких свадеб не прописано!» Вырвалось у нее, но Ричард не дал договорить. «Агата, не надо так волноваться. Я же не предлагаю вам прямо завтра стать моей женой», — мягко успокоил его высочество и остановился вплотную к собеседнице, снова взяв за руки и заглянув в глаза. «У нас достаточно времени, чтобы узнать друг друга. Вы ведь теперь не против моих ухаживаний?» Он поднял бровь, его взгляд стал внимательным. Агата нахмурилась, прикусив губу и пытаясь понять, хочет или нет такого резкого перехода их знакомства во что-то большее. «Она суженая Ричарда?» «Нет, конечно, приятно, но...» Известие вызывало больше смутного беспокойства, чем чистой радости и эйфории. Может, потому что они знакомы всего лишь 2 дня? Агата к такому стремительному развитию отношений оказалась не готова, еще и к тому, что, оказывается, их встреча предопределена. «Это точно я была?» – тихо спросила она, все еще колеблясь. «Это были вы, Агата», – также тихо ответил Ричард, подтянув ее совсем близко к себе, и рука принца легла ей на талию. Смирновой показалось, его зеленые глаза слегка мерцают в густом полумраке, и волнение девушки усилилось. Она задышала чаще, вдруг смутившись, как девчонка на первом свидании. «Давайте завтра перекусим вместе перед занятием». Он нежно улыбнулся, провел тыльной стороной ладони по ее щеке. «Сделаем это нашей маленькой традицией. Вы не против?» «А ваши дела?» Агата не сильно уперлась ладонями ему в грудь, но особо не спешила выбираться из объятий. Тепло, уютно и пахло от Ричарда приятно. Да и беспокойство чуть улеглось. Раз никто прямо завтра ее под венец не тащит, значит, можно немного расслабиться. А время действительно покажет, правда ли принц ее, Агату, видел в лесу сновидений. «Я с удовольствием сдвину свой график ради того, чтобы проводить утро с вами, Агата», уверенно заявил Ричард и прижал ее к себе чуть крепче. Его пальцы легли на подбородок Смирновой, легонько поглаживая. «Вы позволите?» До сих пор у Агаты никто не спрашивал разрешения, чтобы поцеловать, и она растаяла. Но в самом деле вечер, парк, романтика. Настоящий принц обнимает. Почему бы не позволить себе расслабиться? Это ведь ни к чему не обязывает, их никто не видит. Да и по официальной легенде они жених и невеста. Дальше Агата не додумала. Ее губ осторожно, нежно коснулись губы Ричарда. Она на мгновение задержала дыхание, чутко прислушиваясь к себе. Сердце все же подскочило, стукнувшись о ребра, и в животе образовалась гулкая пустота. Однако никаких звезд перед глазами и перехватывания горла не случилось. Агате просто было приятно, что Ричард целует ее аккуратно, без напора, деликатно и как бы изучая. Его язык ласково скользнул по губам Агаты. Она же после секундного колебания чуть приоткрыла рот, приглашая продолжить. Ладони удобно устроились на плечах Ричарда. Но он не стал углублять поцелуй к некоторому разочарованию Смирновой. Мягко отстранился и довольно улыбнулся. «Значит, завтра выпьем чаю и на тренировку», — весело уточнил он, разжав объятия, но при этом его ладонь так и осталась лежать на талии Агаты. «Хорошо», — кивнула она, тоже улыбнувшись, и постаралась сохранить невозмутимый вид. Где-то внутри ворочалось смутное сожаление, что нет тех взрывных эмоций, от которых перед глазами звезды кружатся и о которых мечтает втайне или не очень каждая нормальная женщина. Но симпатия тоже хорошо. И вообще отношения, основанные на страсти, обычно недолговечны. Они дошли до дворца, поднялись на второй этаж, и Агата ловила себя на том, что задумчиво улыбается, то и дело украдкой облизывая губы. Пожалуй, надо бы повторить, а то она не успела понять, насколько хорошо целуется Ричард. «Что ж, Агата, тогда до завтра?» Принц остановился около дверей ее покоев, взял ладони и коснулся губами. «Жду вас к 9. Не очень рано?» «Нет, вполне, я обычно долго не сплю», кивнула Смирнова и нащупала за спиной ручку. «Спасибо за чудный вечер, Ричард. Спокойной ночи». Агата зашла к себе, по-прежнему пребывая в задумчивости. Отметила, что сумрак в комнатах разгоняют лампы на стенах. Видимо, прислуга позаботилась. И вышла на террасу. Спать еще не очень хотелось, в голове теснились мысли. Нет-нет, да всплывали воспоминания о поцелуе и словах Ричарда. «Не спишь? Как погуляли?» На террасу, кутаясь в халат, вышла Оливия. «Хорошо». Агата помолчала, да и выложила сестре весь их разговор с принцем. «Он видел меня в лесу сновидений. И, кажется, я его невеста по-настоящему. По крайней мере, Ричард собирается всерьез за мной ухаживать». Смирнова-старшая улыбнулась. «Не слышу в твоем голосе радости по этому поводу». Лиф облокотилась рядом о перила. «Он тебе не настолько нравится?» «Все слишком стремительно, Лив, видишь ли», протянула Агата, радуясь, что есть возможность обсудить, пусть даже с младшей сестрой. «И я не люблю быть связанной обязательствами, даже такими, как вещи и сны». Лив фыркнула. «Ну, он же не в постель тебя сразу потащил, Агатка, ну что ты в самом деле? И почему стремительно?» Она пожала плечами. «Вы друг другу понравились, в рамках легенды это даже очень хорошо. Значит, ваше поведение будет искренним, и никто не усомнится. Все хорошо. А там посмотришь, может, в самом деле тебе на роду написано «королевой стать». Оливия подмигнула и зевнула, потянувшись. «Ладно, пойду порисую немножко и спать». Агата кивнула, постояла еще и тоже вернулась в свою спальню. Почитав перед сном и немного успокоившись после насыщенного вечера, она уснула почти сразу. Чуть ранее во дворце. Оливия шла рядом с Деннером, поглядывая на него и робея в присутствии этого мужчины, от которого словно исходили невидимые волны силы. Он подавлял ее своим внушительным видом, и молчание начинало нервировать все сильнее. Лив чувствовала, видела по сжатым губам, нахмуренным бровям и прищуренным глазам, что герцог недоволен. А вот чем? Девушка рискнула предположить, что поведением друга по отношению к Агате. Но как поделикатнее завести разговор о сестре и отношении Деннера к ней, она не знала. И зайти решила издалека. «Что вы делаете завтра утром, ваша светлость?» Набравшись храбрости, спросила Оливия, пока они неспешно шли по коридору к ее покоям. Герцог повернул голову, посмотрел на нее слегка удивленно, и его бровь выгнулась. «Вы хотите пригласить меня на свидание, леди Оливия?» В его голосе явно слышалась насмешка. Она же серьезно глянула на Деннера и покачала головой. «Зачем мне это надо?» — Лив пожала плечами. «Просто спрашиваю». «Буду проверять, как идет подготовка к приезду гостей». Тем не менее, Дакорс ответил к облегчению Оливии. «А вам, Агата, нравится?» — выпалила Лив на одном дыхании, почувствовав, как лицу стало жарко. На нем выступил густой румянец. «Ох, сестра по головке не погладит, если узнает об этом разговоре. Но ведь она и не узнает, правда? Герцог вряд ли побежит ей ябедничать». «Простите, я не должна была спрашивать», — стушевалась Лив, ругая себя, что вообще решила вмешаться в личную жизнь сестры. Деннер же издал смешок и остановился. Они как раз дошли до покоев Оливии. «Агата нравится Ричарду, леди. И на этом закончим», — спокойно ответил он и открыл перед ней дверь. «Спокойной ночи, хороших снов». Лив, перед тем, как зайти к себе, все же набралась храбрости и посмотрела в глаза герцогу и успела уловить в них тень недовольства и некоторого смущения. «О, такой серьезный мужчина и смущается? Неужели от вопроса Оливии? Так ему действительно понравилась Агата, как и Ричарду». При мысли о принце Лив испытала странное неуютное чувство, такое же, как на ужине, когда она наблюдала, как его высочество ухаживает за сестрой. «Спокойной ночи!» растерянно пробормотала Оливия и юркнула в свои комнаты. Чего это с ней? Да, Ричард – приятный молодой человек, но они едва обмолвились парой слов. Почему сердечко так сладко замирает, едва Лив вспомнила его открытую улыбку и взгляд зеленых глаз? Нервно вздохнув, Оливия выкинула из головы странные мысли и вернулась к размышлениям о сестре. Она никогда не обладала даром предвидения, только обереги могла рисовать. Но вот сейчас какое-то глубинное чувство, ощущение подсказывала, что не будет между Ричардом и Агатой ничего, кроме дружбы, пусть даже сейчас и мелькает симпатия. Нахмурившись, Оливия прошлась по гостиной, решая сложный вопрос. Остаться в стороне или все же попробовать повлиять на ситуацию так, чтобы никто не догадался, но все сложилось по-другому. А Агата ей потом еще спасибо скажет. Может быть. Ну а если все же им с Ричардом суждено быть друг с другом, то никакие ухищрения Оливии не расстроят эти отношения. Лив ненадолго присела в кресло, уставившись в одну точку и обдумывая сумасбродную мысль. Надо бы у Агаты еще точно узнать, так ли ей нравится на самом деле Ричард, чтобы уж наверняка знать, действовать или нет. Вообще, по махровому личному мнению Оливии, Агатке больше подходил Деннер по характеру, конечно. Такой же независимый, временами жесткий, сдержанный на людях, но внутри таился целый вулкан, как и у Агаты. Вспомнив подслушанную днем беседу, Лив невольно улыбнулась. Да уж, искры летели. С Ричардом такого не было, там все гораздо спокойнее. «Так, ладно», — пробормотала решительно Оливия и поднялась, направив мысли в конструктивное русло. «Завтра утром у Агаты тренировка с принцем по расписанию, а Деннер в это же время тоже во дворце будет. Лив была не сильна в интригах и прочем, тем более в состряпывании он их наспех, практически на коленке». И в процессе переодевания в халат она все же оставила мысли о попытке подстроить сестре встречу с Деннером вместо занятия с Ричардом. Пусть сами разбираются. А если герцог не понял намек в ювелирном, это его проблемы. Значит, не настолько ему понравилась Агата, чтобы бороться за ее внимание с другом. На этой мысли Оливия уселась за любимый альбом, отпустив мысли и позволив руке самой водить по бумаге. Каково же было удивление и волнение Лив, когда она обнаружила, что коварные пальцы, зажав карандаш, раз за разом выводят лицо Ричарда и иногда герцога Дакорса на заднем плане. Ну а после беседы с Агатой Оливия убедилась, что решение не лезть в личную жизнь сестры было правильным, раз этот лес сновидений показал ее Ричарду. Кстати, надо бы тоже почитать, что это за лес такой и почему сны в нем вещие снятся. Поздним вечером особняк Дасанно в городе. Графиня сдула со лба упрямый локон и осторожно положила в узкую пробирку, украденный из покоев невесты, волос. У нее еще оставалась парочка на всякий случай. И Ларис не обольщалась. Вряд ли второй раз так сильно повезет, и она сможет проникнуть в апартаменты этой леди Агаты. Вот имечко-то. Графиня с сосредоточенным видом взяла лучину, щелкнула пальцами и поднесла огонек к пробирке. Волос вспыхнул, от него потянулся сизый дымок. И Ларис поспешно направила этот дымок в кипевшую на горелке жидкость в специальном стакане, которому не страшен огонь. Дымок не рассеялся, вопреки законам природы, а втянулся в жидкость, и она тут же поменяла цвет. Смутно-бурой стала прозрачной, и в воздухе повеяло ароматом свежей травы. И Ларис удовлетворенно улыбнулась и кивнула головой. Потом помешала стеклянной палочкой зелье и добавила туда несколько мелких камушков. Они растворились без следа, и графиня сразу сняла стакан, накрыв его ладонью, и тихо прошептав несколько фраз. Жидкость откликнулась на магию роем серебристых звездочек и снова стала с виду обычной прозрачной водой, без запаха и вкуса. Кивнув, Иларис осторожно перелила получившийся отвар в узкий пузырек из темного стекла и плотно завинтила крышку. «Что ж, посмотрим», — пробормотала она, бросив в окно прищуренный взгляд. Там виднелась громада дворца, в которой так хотелось вернуться, в теплые и уютные объятия Ричарда. Но ворота уже закрыты, и пройти в них может лишь обладатель королевского перстня или высочайшего разрешения на беспрепятственный вход во дворец в любое время. Таковым, кроме самого принца, мог похвастаться только глава службы безопасности, герцог Дакорса. Ну и, скорее всего, Ричард одарил такой милостью эту выскочку, так называемую невесту. Ох, и весело будет завтра на приеме в честь шаонарцев и князя. Графиня еле удержалась от того, чтобы не потереть ладони. Убрала драгоценный флакон в карман и покинула свою маленькую лабораторию рядом с покоями. Завтра предстоит хлопотный день, нужно выспаться. С чувством выполненного долга леди отправилась спать. Следующим утром во дворце. Оливии спалось плохо. Она ворочалась, чутко реагировала на каждый звук. Сны снились странные, смутные. В них почему-то мелькали Ричард и герцог. Но в каких сценах Лив не запомнила. Подскочила она ни свет ни заря для себя в начале 9 утра. Полежала некоторое время, бездумно пялясь в потолок и понимая, что снова не уснет. Потом побродила по спальне, выглянула на террасу и услышала из соседних покоев шум. Ясно, Агата уже встала и готовится к завтраку с принцем, а потом пойдет с ним на тренировку. Лив вздохнула, поморщившись. Но ничего не могла поделать со своим предчувствием. Не нравилась ей эта идея. Побродив еще по спальне, хмурясь и кусая губу, Оливия, наконец, махнула рукой и дернула шнурок звонка. Надо бы тоже поесть, раз уж организм не хочет дальше спать. Попросив горничную принести ей еды, Лив умылась, привела себя в порядок и выбрала в гардеробе свободную блузку приятного голубого оттенка с присборенным воротом и рукавами и двухслойную шелковую юбку с поясом с кисточками. Выглядела вполне мило. И, дожидаясь завтрака, Оливия задумчиво глянула в окно. А не пойти ли ей погулять в парк? Все равно Агата пока занята, а так, захватив карандаши и бумагу, Лив порисует с натурой что-нибудь симпатичное, заодно изучит окрестности дворца. Позавтракав, Оливия глянула на часы. Стрелки перевалили за 9:30. Собрала сумку с принадлежностями и вышла из покоев. Она чуть напряглась, вспомнила, как идти к лестнице, что вела на первый этаж в этом крыле, и направилась по коридору. Мысли нет-нет, да возвращались к вчерашнему разговору с Агатой. К упомянутому той лесу сновидений. Место силы, значит, в этом мире. Интересно, если Ричарду там привиделась, предположительно, сестра Лив, значит, ее судьба связана с этим миром? И, возможно, Агатке тоже там приснится вещий сон? А что? Оливия притормозила, задумчиво прищурившись и по давней привычке заговорив сама с собой. Почему бы не съездить туда? Хорошая идея. Воодушевленная своей задумкой, Лив широко улыбнулась, и уже увереннее направилась к лестнице. Пару раз ей навстречу попались спешащие по своим делам служанки, а на первом этаже царила легкая суматоха. Оливия вспомнила, что говорила сестра об этой части дворца, и поняла, что тут все готовится к торжественному приезду гостей. Мелькнула мысль о герцоге Дакорса. Где он сейчас? И Лив отмахнулась от нее. Какая ей разница, где Деннер? У него свои дела, а у нее свои. Крепче прижав к боку сумку, Оливия вышла в парк, постояла, оглядевшись, и свернула налево, вдоль дворца. Углубляться не рискнула, парк большой, и заблудиться в нем не составит труда, а доставлять Агате сложности Оливия не хотела. Мурлыча под нос незатейливую мелодию, Лив шла, оглядывая окрестности, выбирая место, где устроиться. И как-то так получилось, что она вышла к заднему двору. Конюшни, домик садовника, еще подсобное помещение. Лив с удивлением окинула взглядом территорию и уже почти развернулась, собираясь вернуться обратно в парк, как вдруг ее взгляд упал на отделенную низкой оградой площадку, на которой стояли несколько тех самых летунов. Их она видела в воздухе во время прогулки. Девушка неуверенно замерла, прикусив губу. Ее глаза не отрывались от легких двухместных самолетиков, сделанных из какого-то серебристого металла. Наверное, тоже с помощью магии. Любопытство тут же завозилось, требуя подойти и посмотреть поближе. Тем более площадка никем не охранялась. Занимавшиеся своими делами рабочие люди не обращали на Оливию никакого внимания. Ну да, она же не разряжена, как леди. Ее, наверное, и принимают за свою. И Лив решилась. Она только подойдет поближе и всего лишь посмотрит, даже трогать не будет. В родном мире Оливия не водила ничего, предпочитала такси или общественный транспорт, хотя Агата и пыталась уговорить ее сдать на права. Но младшей Смирновой больше нравилось ездить верхом. Лив медленно подходила к стоянке летунов, ее сердце отчего-то билось все быстрее. Взгляд скользил по плавным линиям, разглядывал непривычную приборную доску, знакомый руль, рычаг, похожий на переключение скоростей, несколько разноцветных кристаллов, вделанных в деревянную поверхность рядом с рулем, два кожаных сиденья. Аппарат был рассчитан только для водителя и пассажира. Чисто развлекательная штучка для прогулок не слишком высоко над городом. И у Оливии вдруг резко проснулось желание освоить аппарат. Это ведь так здорово, летать! Ее рука сама потянулась хотя бы просто дотронуться до блестящей поверхности. Лив даже невольно затаила дыхание, опасаясь, что аппараты все же под охраной какой-нибудь хитрой магии. «Леди, это неразумно!» От раздавшегося за спиной слегка запыхавшегося голоса Оливия чуть не подскочила и едва подавила испуганный возглас. Резко обернувшись и пытаясь унять пустившееся вскачь сердце, она с удивлением и некоторым замешательством узрела перед собой Ричарда. Этим же утром покои Агаты. Как всегда, проснулась Агата сама, и, поймав себя на том, что улыбается, несмотря на вчерашнее откровение Ричарда, она поняла, что все не так уж плохо, как казалось вчера. Ну, привиделось принцу в вещем сне, не в свадебном же платье и с кольцом на пальце. От последней мысли Агата невольно передернула плечами и поспешно направилась в ванную. Нет, на ухаживание она, пожалуй, согласна. На что-то большее время покажет. Умывшись и заколов волосы на затылке, чтобы не мешали, Агата направилась в гардеробную одеваться. Конечно, штаны и рубашка, это же тренировка. Но батист и шелк, из которых эти самые рубашки были пошиты, слишком тонкие, а демонстрировать нижнее белье Ричарду Агата считала еще преждевременным. Мелькнуло воспоминание о вчерашней встрече с герцогом, и Смирнова-старшая поспешно отмахнулась от него, досадливо поджав губы. Герцог грубиян и слишком много себе позволяет в стремлении оградить друга от возможных ошибок. Ричард уже взрослый мальчик и в советах со стороны не нуждается. «Леди Колючка вот еще!» Агата фыркнула и сдернула с вешалки жилет из темно-зеленого атласа. И не стеснит движений и прикроет все, что нужно. Корсаж она принципиально не стала выбирать, не желая уподобляться многочисленным героиням книжек. Да и все-таки это не самая удобная деталь одежды для тренировки с мечом. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, Агата глубоко вздохнула. Волнение все же пробилось, едва она подумала о предстоящем завтраке с Ричардом. Развернулась и вышла из гардеробной. После недолгого раздумья она решила не брать сразу меч с собой, потом по пути зайдет и захватит. За 5 минут до назначенного срока за Агатой зашла горничная проводить в малую столовую в личных апартаментах Ричарда. И Смирнова-старшая снова слегка занервничала. Она не знала, как будет вести себя принц после их вчерашнего разговора, и опасалась, что... В его понимании ухаживание значит несколько другое, чем представляла себе Агата. И поэтому, когда горничная остановилась перед дверьми столовой, присев в реверансе, ей пришлось сделать над собой определенное усилие, чтобы руки не дрожали. «Вам сюда, миледи», — сообщила очевидная служанка и удалилась. Сделав очередной глубокий вдох, Агата нажала ручку и зашла. «Доброе утро», — сразу поздоровалась она, окинув быстрым взглядом столовую и не торопясь смотреть на Ричарда. Комната оказалась неожиданно уютной, несмотря на пышное название столовой. Два окна, балкончик, отделка персиковых тонов, на стенах нейтральные картины пейзажей. Два стула с мягкими спинками, накрытый стол, чайник с чаем, чашки и две тарелки с тонкой нарезкой сыра и ветчины. Ничего плотного перед тренировкой. И встречающий ее Ричард с ярко-оранжевой пышной розой на длинном стебле. «Доброе утро, Агата!» С теплой улыбкой поздоровался он, подошел и галантно склонился над рукой Смирновой, запечатлев на ней поцелуй. «Очень рад вас видеть!» Он выпрямился и протянул ей цветок. «Это вам!» С одной стороны, она обрадовалась, что Дик не полез с поцелуями сходу. С другой, где-то в душе мелькнуло сожаление. Все-таки вчера она была растеряна, сбита с толку, и, возможно, потому не получилось в полной мере получить удовольствие от столь смелого шага Ричарда. «Спасибо», — Агата улыбнулась в ответ, поспешно задвинув волнующие мысли подальше. «Они сейчас только мешать будут. В конце концов, им предстоит тренировка, на которой эмоции лишние, только отвлекают. Это же ей говорил вчера Деннер». Вот только мысли о герцоге ей еще сейчас не хватало. Агата еле удержалась от фырканья, справившись с приступом раздражения, и села за стол, поставив цветок в приготовленную вазу из разноцветного стекла с узким горлышком. «Скажите, и часто вам приходилось защищать себя, леди?» — поинтересовался принц, наливая Смирновой чай. «Приходилось», — обтекаемо ответила Агата. Перед глазами пронеслись воспоминания недавнего задания. Темный переулок, которым она и ее клиент уходили от наемных убийц, и где их чуть не поймали, враг оказался слишком проницательным и просчитал возможные действия противника. Да, тогда пришлось знатно поработать мечом, а потом еще и лечиться от несерьезных, но многочисленных ранений. «Давайте не будем о моих прошлых делах», — она поспешила перевести разговор на более спокойную тему. «Расскажите об этом приеме, который будет после обеда. Что за гости, как мне себя вести с ними?» Ричард хмыкнул, усмехнулся и откинулся на стуле. «Как вы понимаете, посол Шианары не зря приезжает со своей дочерью», невозмутимо начал его высочество. «И князь Ритгер берет сестру тоже с определенной целью». «Понимаю», кивнула Агата также невозмутимо. «Сначала торжественная встреча в центральном зале, потом обед в парадной столовой», продолжил Ричард. «Далее гостей проводят в приготовленные для них покои, и, в общем, до самого приема в честь моего дня рождения они будут предоставлены сами себе». Последние слова немало удивили Агату. «А разве вы не обязаны, развлекать их?» Она помахала в воздухе вилкой. «Не обидятся за невнимание к себе?» Принц рассмеялся и покачал головой. «У нас все проще, уверяю вас. Мы давно знакомы и с его величеством Ролином, и с князем Горвардом, и лишние расшаркивания никому не нужны», – заверил он. «Гости вольны развлекать себя сами, гулять по городу, за городом, устраивать вечера для себя и тех, кого пригласят. Все знают, для чего они сюда приехали», — Ричард вздернул бровь. «Кроме всего прочего, есть еще вопросы помимо выбора невесты», — он посерьезнел, «которые будут решаться на Совете Министров, так что времени развлекать гостей почти не останется, не переживайте». С точки зрения Агаты, хотя бы уделить время предполагаемым кандидаткам на почетную должность невесты Ричард обязан, как правитель. Но лезть со своими советами она не стала. Даже если его высочество ради нее решил махнуть рукой на свои обязанности гостеприимного хозяина, это не ее проблемы. Хотя такое легкомысленное отношение к соседям правителя не очень красит. «Официально я представлю вас на балу в конце недели, как уже говорил». А Ричард между тем продолжил. «Неофициально же вас увидят и о вас узнают уже сегодня». Он пристально посмотрел на Агату уже без улыбки и добавил. «Я не собираюсь скрывать вас, леди». И по серьезности его тона Смирнова поняла, что сейчас принц говорит искренне. Почему-то от его слов вдоль спины пробежал холодок. «Будьте готовы к неприязни со стороны тех, кто желал видеть на вашем месте себя». Он приподнял уголок губ в намеке на улыбку. «Я не всегда окажусь рядом, чтобы оградить вас от нападок, Агата». Она прикрыла глаза ресницами и открыто усмехнулась. «Поверьте, я и сама могу постоять за себя, Ричард», уверенно ответила Смирнова, чувствуя даже прилив азарта от предстоящих встреч и возможных столкновений. При этих ее словах во взгляде зеленых глаз мелькнуло странное выражение, подозрительно похожее на недовольство. Но Агата не стала всматриваться, мало ли что ей показалось. «Что ж, отлично», — он кивнул. «Тогда я бы хотел сразу обговорить нашу следующую встречу, леди». «Как вы смотрите на отдых на природе?» – предложил Ричард. «Здесь недалеко есть озеро, я люблю там бывать. Поскольку земли вокруг принадлежат мне, то нам никто не помешает». Он снова улыбнулся, и Агате послышался скрытый смысл в его словах, от которого она слегка смутилась. «Можно полететь завтра», —